и отчаянно мне сигналили. Я притворился удивленным. «Казуми? Я так подумал, что это вы. Хотите, подвезу вас в город? Мне по пути». Несколько неохотно она села в машину. Казалось, что она не так уж и рада меня видеть, во всяком случае, не настолько, насколько я надеялся. Казуми с трудом втащила большую картонную коробку, на которой было написано «Илфордская фотобумага». Еще на плече у нее висели два фотоаппарата, но она не выглядела, как обычная туристка. Я спросил, нравится ли ей Лондон, что она сейчас изучает и скучает ли она по Японии. Я слишком много говорил, нес всякую чепуху, щеки мои горели от возбуждения. Наконец, ей удалось вставить слово. «Гарри», — сказала она. «Не Гарри-сан? Неуважительно вежливое обращение? Должен признаться, что я был несколько разочарован». «Вы женаты, Гарри. У вас красивая жена, которую вы очень любите». Все это было правдой. Она смотрела на застывшее, парализованное движение за окном машины, качая головой. «Или я что-то не поняла?» «Нет, дело во мне. Это я что-то не понял». И тут вдруг меня осенило. Я точно знал, что это было. Пахло рыбой и пряностями. В кухне Сид экспериментировала с приготовлением красной фасоли, риса и какой-то рыбы, кажется, сома, когда я ввалился туда и плюхнул перед ней прямо на разделочную доску стопку глянцевых проспектов. Что это? Я вытащил один проспект наугад и, подражая рекламному агенту, продемонстрировал ей пальмы, голубое море и белый песок. «Барбадос, дорогая», — я начал перебирать брошюры, — «Антигуа, Санта-Лючия, Каймановы острова». «Ты что, с ума сошел? Мы не можем поехать на Карибы, только не сейчас. А как насчет Мальдивов или Красного моря? Кох-Самуи. Я не поеду в Таиланд, Гарри. У меня работа». Я взял ей руки в свои. «Давай убежим вместе. Не трогай меня. Я вся пахну рыбой. Мне все равно. Ты — любовь всей моей жизни. И я хочу увезти тебя в какой-нибудь тропический рай. А как же Пегги? Флорида. Любое место на земном шаре. На пару недель, на неделю. Она сможет плавать и нырять, загорит, покатается на лодках-бананах, ей понравится. Я не могу забрать ее из школы. Джина ведь забрала Пэта из школы. Я не Джина, и я не могу уехать на две недели». Имелись среди проспектов и другие брошюры. Тоненькие, с городскими пейзажами на обложках вместо солнечных пляжей. «Ну а как насчет мини-отпуска? Всего на несколько дней. Прага, Венеция или Париж. Пэту очень понравился Париж. Гарри, я сейчас слишком занята. Мы только что раскрутились. Мы с Салли едва успеваем поворачиваться. Думаем нанять еще кого-нибудь в помощь. Барселона, Мадрид, Стокгольм. Извини, я вздохнул. Хочешь, пойдем в кино? Поужинаем в китайском квартале. Салли побудет с Пегги. Когда ты планируешь? Мне подходит воскресенье. Мы с женой вытащили наши ежедневники и в окружении кастрюль и продуктов попытались найти окно для романтического вечера. Часть вторая. Твое сердце — это маленькое чудо. Глава 13. Моя жена. Я всегда мог выделить ее в заполненном людьми зале. Особенный овал лица, наклон головы, манера откидывать назад волосы. Мне всегда достаточно одного взгляда. никогда не мог спутать ее ни с кем.